Глава 21. Сумка Руби завибрировала. Она вытащила телефон и смахнула с экрана пыль. Звонил Пол. Руби поколебалась в мгновение. Он звонил впервые с того момента, как однажды ночью они с Руби столкнулись с его обожаемой Лизой. Руби не была уверена, что хочет разговаривать. Она пару секунд смотрела на экран, но затем все же сняла трубку. «Привет», — сказала она, нащупывая нужную интонацию, еще не зная, как ей следует разговаривать с Полом. «Привет», — ответили в трубке деловым, но дружелюбным тоном. «Ты где сейчас?» «С парнями на репетиции», — нарочито небрежно произнесла Руби. «Ты свободна во второй половине дня? Мы сможем пересечься на часок-другой?» — спросил Пол. Как правило, выражение «пересечься на часок-другой» в его устах значило «перепихнуться». Руби вышла в коридор. «Не уверена. С чего бы это?» — ответила она. «Нужно встретиться. Поговорить. Могу подхватить тебя где-нибудь. Как насчет выпить чайку?» «Вулселей», — предложил Пол. «Чайку? Вулселей?» — хихикнула пораженная Руби. «Да. Только в 5 у меня совещание в Грин-парк, так что обратно тебе придется возвращаться самой. Я заеду за тобой в 3», — произнес голос трубки, и повисли короткие гудки. Пол отключился, даже не попрощавшись. Руби выключила телефон и рассеянно уставилась на стенд, прикрепленный к противоположной стене. Там обычно вывешивались объявления о поиске вокалистов или ударников, рекламные афиши, объявления о продаже клавиш или кларнетов. В одной из комнат дальше по коридору кто-то настраивал пианино, а в соседнем зале кто-то, что из силы, вколачивал палочки в барабанную установку. Здесь, в окружении ритма, шума и не очень опрятных парней, Руби была в своей привычной среде. Руби любила неряшливость. Ей нравилось пробиваться через завалы пластиковых стаканов из-под пива по липкому от пролитой жидкости полу. Она обожала крошечные клубы, любила выпивать и курить сигары в старых грязных пабах, ходила смотреть фильмы в забегаловке с побитыми молью коврами на испачканных пивом и вином полах, где было невозможно даже сделать лишний шаг, до того там было тесно. Руби ненавидела все чистое и стильное, она вообще не любила моду. Она предпочитала вести жизнь такую же потрепанную и грязную, как и ее мужчина. Так что чаепитие Волслей обещало стать для Руби мероприятием очень и очень непривычным. Женщина за стойкой, казалось, тут же узнала Пола. «Конечно, мистер Фокс», — ответила она, как только услышала его вопрос про свободный столик. Миниатюрная официантка в черном провела Пола и Руби через гигантский зал ресторана. Они остановились у столика в самой глубине зала. Руби в восхищении огляделась. Ресторан напоминал огромный черный собор, инкрустированный панелями из лакированного дерева, с колоннами 40 футов высотой и с огромными люстрами, каждая из которых была размером с грузовик. Пока они шли к столику, Пол почти все время разговаривал с кем-то по имени Майк, и его Bluetooth-гарнитура периодически жужжала в ответ. Так что пока они с Руби не перекинулись ни словом, но она уже понимала, что что-то тут неладно. Пол ни разу ей не улыбнулся, не взял ее ладонь в свою, не клал руки ей на бедра и вообще был подчеркнуто холоден с ней. Руби заказала полдюжины устриц и бокал шампанского, трезво рассудив, что бутерброды с пирожными в данном случае лучше оставить на потом, их она может позволить себе и дома. Она внимательно посмотрела на Пола. «Так что все-таки случилось?» — начала Руби. «Я хочу кое-что сказать», — ответил он. «И?» — полюбопытствовала Руби. «Я сделала Лизе предложение». Руби поморщилась и ухватилась за край стола, чтобы не упасть. «Ты... прости, что?» «На прошлой неделе. Я попросил ее выйти за меня замуж. И она согласилась». Спокойно расшифровал Пол. «О, мой бог!» — рассмеялась Руби, хотя явно не в настроении была шутить. «Ты меня, наверное, разыгрываешь?» «Нет, я серьезно». «Но ведь вы знакомы только полгода». 8 месяцев, если быть точным», — поправил Пол. «Ну, 8 месяцев? Какая разница, неважно, это все равно очень мало». «Нет, ты не поняла. Я не молод, и Лиза тоже». «Да, но жениться? То есть я имею в виду, что это очень важное решение, это значит, что...» Начала Руби, и тут до нее вдруг дошло, что же это на самом деле значит. Это значило «конец тебе, Руби». «А как же я?» — запинаясь, спросила она. «Вот это и есть то, Рупс, ради чего я тебя сюда и пригласил», — ответил Пол. «Господи!» Руби уронила голову на руки. Усталость, с которой она боролась все утро, вдруг навалилась на нее и ударила под дых. «Все это не может больше продолжаться», — произнес Пол, показывая на себя и на Руби. «Не может. Ладно, когда ты просто спишь с кем-то, встречаясь с другой, но в данном случае речь идет о свадьбе и всех этих чертовых обязательствах». «Да, да, я знаю, о чем ты». Руби поправила волосы и посмотрела Полу прямо в глаза. «Ты не можешь больше оставаться в моей жизни, Руби», — сказал он. Руби рассмеялась. «Не смешно. Конечно, могу, ты же мой лучший друг». «Нет, Руби, я не твой лучший друг. Лучший друг — это просто выражение, которым ты обозначаешь то, что спишь с мужиками без обязательств, тебе просто так легче. Я не твой лучший друг. У тебя нет лучшего друга». «Что?» Руби резко выпрямилась. «Нет его у тебя. Прости, что говорю тебе это, но это правда. У тебя есть друзья, много друзей. И есть любовники, много любовников, но лучшего друга у тебя нет», — произнес Пол. Он на мгновение остановился и взглянул на Руби, как будто собирался сказать что-то обидное. «Но в любом случае...» «В любом случае», — вздохнул Пол, проведя ладонью по лицу, — «мы не для того с тобой сейчас встретились, чтобы я тебя убил своими обвинениями. Я привел тебя сюда, потому что хотел сделать все правильно, потому что ты это заслужила. Так вот». Он распахнул пиджак и достал из внутреннего кармана небольшую коробочку, которую протянул Руби. «Что это?» — спросила она. «Открой», — ответил Пол, жестом указывая на коробочку. Руби открыла ее, и что-то внутри блеснуло. Это был черепаховый гребень для волос в испанском стиле, инкрустированный розовыми рубинами, складывающимися в соцветия. Руби какое-то время смотрела на гребень, не зная, как реагировать. «Прекрасный подарок, но что это значит?» «Тебе нравится?» — спросил Пол. «Да», — ответила Руби красивой, — «но зачем?» «Для волос», — сказал он, — «чтобы расчесывать их». «Нет, нет, я имею в виду, зачем ты мне его даришь?» «Чтобы сказать спасибо и попрощаться». «Ах, вот как», — ответила Руби. Она закрыла коробочку и положила перед собой на стол. «Что-то не так?» — с тревогой в голосе произнес Пол. «Нет», — вздохнула Руби. «Нет, потрясающий гребень. Мне будет приятно иметь что-то в память о тебе, о нас». «А ты сейчас серьезно?» — не понял Пол. «Да», — сказала Руби, — «разумеется. У нас ведь никаких обязательств, просто мимолетная интрижка, и это здорово». Она остановилась и перевела дыхание, и вдруг ей в голову пришла жуткая мысль. «А как же наша с тобой договоренность?» Пол опустил взгляд и подождал, пока официантка поставит напитки на стол. «Ну, — сказал он, когда она ушла, — судя по всему, ну, придется все это прекратить». «Угу», — произнесла Руби, чувствуя, что начинает паниковать. «И что же мне делать? Чем я буду платить за квартиру?» «Уверен, Тоби даст тебе поблажку», — улыбнулся Пол. «Да», — сказала Руби, — «а с остальным как быть? Еда, одежда, на что мне жить?» «Ты выкрутишься», — ответил Пол. «Найдешь работу, будешь продавать песни. Настало время повзрослеть, Руби». «Боже!» — теперь Руби была уже в ужасе. «И что же мне теперь делать? Я должна к Эву за утреннюю репетицию, я кругом в долгах, черт подери». «Может, ты мог бы одолжить мне немного денег для подстраховки?» «Нет, Руби, не могу. Все, что я могу тебе дать, это вот...» — сказал Пол и указал на коробочку с гребнем. «И... это...» Он указал на устрицы, которые официантка только что поставила на стол. «И больше ничего. Просто так надо». «Хотя бы 50 фунтов, а?» — заискивающе произнесла Руби. Он вздохнул и достал бумажник. Он вытащил пачку 20-фунтовых банкнот и через стол передал их Руби. Она сжала купюру в кулачке. Там было куда больше 50, наверное, под сотню фунтов. Еще теплые. Руби, не глядя, сунула деньги в сумочку. «Спасибо», — сказала она, а потом уставилась на устриц, пытаясь навести порядок в своей голове. Осторожно поковыряв одну из раковин вилкой, она задумалась. Кто же был первым человеком, додумавшимся, что устрицы съедобны? Кто первым раскрыл раковину и подумал, что это нечто можно положить в рот? Она зачерпнула чайной ложкой немного уксуса и пару луковых колец, бросила их в раковину, а затем подняла ее, зажав между большим и указательным пальцами, и поднесла к носу. Запах напомнил ей о летних каникулах, обломках кораблекрушений, густо заросших ракушками, раковинах, которые она собирала на пляжах Кента, рыбном филе с жареным картофелем, которое нужно было есть деревянными вилками, о ведрах с водорослями и крошечными полупрозрачными крабами. Руби отправила устрицу в рот, надкусила один раз, два проглотила и посмотрела на Пола. Тот сложил пальцы домиком и с тоской глядел на нее. «Ты совсем за меня не волнуешься?» — тихо произнесла Руби. «Не боишься, что я не выживу?» «Нет», — ответил Пол, переводя взгляд на тарелку. «Почему?» «А ты что, хочешь, чтобы я о тебе волновался?» «Да», — ответила Руби. «Серьезно?» — рассмеялся Пол. «Да. Мне страшно, я...» Руби почувствовала, что готова расплакаться, и на мгновение запнулась. «Я не знаю, кто я, и боюсь, что не смогу без тебя». Она посмотрела на Пола стеклянными глазами. Пол виновато улыбнулся и взял ее за руку. «У тебя все будет в порядке», — сказал он. «Я знаю тебя, ты сильная женщина, ты совсем справишься». Руби натянуто улыбнулась и отдернула ладонь, потому что если он и вправду так думал, то не знал ее совершенно.